«Здесь, в Аризоне, — возразил я, — крылечко зовут порталом». «Фу, как можно! Портал — это архитектурное сооружение совсем иного рода. Уточняю. Произносит «порталь» с мягким «эль». На испанский лад, короче. А по-испански «портал» означает «любое и всякое крыльцо». Убедил. Так вот, труды вознаградились. Через некоторое время возник. Догадайся, кто. Гадать не приходилось, учитывая недавние события и новейшие сведения. Мелкая политическая шавка, мнящая себя волкодавом разведчиком. Герберт Леонард. «Мысли читаешь?» — разочарованно осведомил Слорн. «Просто звоню в Вашингтон и узнаю вещи прелюбопытнейшие, прямо и косвенно. А, так вот, Леонард, насколько разумею, проведал ранчо и решил, что лучший штаб-квартиры для своих мерзостей не сыщешь. Оставалось лишь выгнать полноправных владельцев. Но вот с кем беседовал, Герби, угадай-ка. Не стану. Понятия не имею, времени жаль и мозгов. Если скажу с женщиной, угадаешь? Нет». «С избранницей американского народа, уроженкой Вайоминга, дамой, которая придерживается очень сомнительных взглядов и рвется к президентскому креслу, точно бешеная. Первая женщина-президент в американской истории звучит, а...» Тут ж я негромко присвистнул. «Сенатор Эллен Лав? Собственной седовласой и очкастой персоны. Скажи лучше очковой, сейчас удостоверишься. На тот случай, если со мной что-нибудь случится». И так верю. Ну, еще подумаешь, девочка спятила от нервного напряжения. Лучше взгляни. При дневном свете вход на ранчо не выглядел внушительно. И в инфракрасном бинокле тоже. Обычные ворота, обычные усадьбы. Ни тебе караульных будок, ни автоматчиков. Но попробуй приблизиться неустановленным образом. Или не назвать установленного пароля, тотчас окажешься под перекрестным и весьма точным огнем с двух близлежащих холмов. Так, по крайности, было раньше. Но Леонард навряд ли сумел создать успешно действующую защиту за истекшие двое суток. Прежнюю люди Мака, безусловно, потрудились попортить всеми доступными способами, прежде чем погибли сами. Лежали мы в засаде уже долго. «Шевроле» и прицеп остались поджидать на разумном отдалении. Мы же достигли укрытия пешим порядком. Никки, она же Марта, шевельнулась и покосилась на меня. Пустая, светлая полоса дороги прорезала темную, дикую равнину. Тянулась вдаль, к месту, еще недавно бывшему самым безопасным для нас, а теперь сделавшимся одним из наиболее враждебных. «Может, уж давно уехали», — предположила Марта. Я внезапно понял, девушка заговорила впервые из тех самых пор, как мы вместе подбирались к далекой ограде, а миновал уж часа полтора. Подождем еще немного. — Не хочу показаться невежливой, — прошептала залегшая слева Лорна. — Так что с тобой за пташка прилетела? — Прости, — спохватился я, позабыл представить. — Ники, Лорна, я, как тебе, наверное, сообщили, Эрик... Даже если бы не сообщили, и Арясин высотой 6 футов 4 дюйма немного сыщется. Но чем, с позволения сказать, промышляет здесь Никки? «Доставляет послание Макка», — ответил я. «Но излагает наподобие фельетонов. Продолжение следует». «Ей можно верить?» — осведомилась Лорна без малейшего стеснения. «Примерно так же, как и тебе. Верю всякому зверю, то есть...» «Виноват, на тебя хоть полагаться можно, по репутации судя. А вот эта молодая особа нынче назвала кое-кого хладнокровным убийцей, когда я спихнул с дороги двух махавших револьверами субъектов. Гнались по пятам в дурацком белом форде и не поблагодарила, заметь, за избавление от верной гибели. Отнюдь нет. Закатила тихую истерику, отчитала, выругала, облила презрением. Суди сама, каково полагаться на девице подобной закалки. Да, трудно. Только ведь учили ее хоть чему-нибудь, а?» Лорна была сообразительна и говорила голосом ледяным. «Приготовь бинокль», — встрепенулась она. «Кажется, Леонард объявился в воротах, целует нежную ручку и намерен проводить даму к автомобилю». 3 часа позже, незадолго до рассвета, мы подкатили к мотелю, принимавшему посетителей во всякое время суток. Мотель обосновался в предместьях Феникса на расстоянии приблизительно 120 миль к северу.